для наслаждения. Результатом всех наших страданий является ложное эго. Как избавиться от страданий? Избавиться от ложного эго надо. Что надо сделать? Надо гуру найти и предаться гуру. Тадвидхи прани патина пари прашнайна савая упадыкшианти тегянам гянина статва дарчинага. Я должен найти самореализованную личность и предаться. Задавать ему смиренно вопросы и служить ему. Так я могу продвинуться. Что побуждает живое существо искать гуру? Страдания, конечно, страдания. Какой это уровень? Невежество. С одной стороны невежество, с другой стороны благость. Почему? Потому что страдать невежество, поэтому человек не хочет страдать. И это благость. Таким образом, если он находит гуру и предается ему, это проявление благости. Но если он знает, что этот мир предназначен для страданий и ничего не делает, это что? Невежество. Или даже не пытается узнать, как избавиться от страданий. Это также невежество. Это будхи на разуме. Что же такое бхакти? Духовный мир лучший. Вы поняли, да? Альтернатива. Почему ты отсюда хочешь уйти? Потому что там слаще. Таким образом, вас не страх туда гонит, а что? Вкус к той деятельности. Вас, вы очень сильно привлеклись тем. Не то, что вы боитесь этого. Вы к этому очень хорошо относитесь. Вы говорите, спасибо этому дому, что пойдем к другому, там лучше. Таким образом, у вас совершенно другое состояние сознания. Если здесь вами двигает антипатия и страх, называется пхаям. Пхаям шокам барджитаха. Тут вами движет страх и движут разные сомнения. И страх из этих сомнений и проблем. То в этом случае вами движет вкус. Вкус к более высшей деятельности. Представьте, как вы женитесь. Вот есть одни женятся, там приезжают братья, да, такие здоровые, говорят. Ты знаешь, здесь дочка, ты знаешь, здесь сестрой гулял. Вы говорите, ну гулял, а что? Ну гулял. Короче, женись, понял, да? Поняли, нет? Если не женишься, да? Поняли, да? Он говорит, поняли. Все. Вы женились. Это будхи. Потому что у вас есть разум. Если я не женюсь, что будет? Мне будет Адхиатма, Адхипхута и Адхидаева все вместе от этих братьев. Так ведь? И ваш разум говорит, нет, по-моему, она хорошая девушка. Вы начинаете думать, по-моему, она замечательная девушка. Да-да-да, мне ваша сестра очень нравится. Они говорят, ну вот видишь, а ты боялся. Все, и вы. Это называется будхи, разум, который говорит, зачем страдать? Лучше принять это. А что такое бхакти? Когда вы очень любите. Вам говорят, не надо на ней жениться. Я люблю, хоть убейте, я люблю ее. Я люблю, пока я жив, я не отступлю от него. Я хочу быть с ним. Вот это называется. Вот так же по отношению к Богу. Сначала вы будхи, потому что Бог такой. Такие мышцы у него Бога. Вот такие кулаки. Видели в храме, в церкви? Сидит на троне такой старик с бородой. Такой благородный, но почему-то очень такой злой. И так, хася, и молния отсюда. И они говорят, такой хороший старик. Одни говорят, Бог хороший старик. Другие говорят, ну с ним шутки плохи. Богобоязненность. Вы знаете, что в христианстве проповедуется? А? Для народа что важно? Богобоязненность. Поэтому всегда говорят, Бога не боятся. Ведут себя так, Бога не боятся. Хаям. Хаям. Страх. Вижу. И поэтому разум, это означает, вы не испытываете никакого вкуса. И самой высшей точкой разума, Пурана также вам это все объясняет, является что? Когда вы разумом понимаете, что там лучше. Вам тоже говорят в духовном мире, что там-то, вы, может быть, ничего не чувствуете, но разумом понимаете, там лучше. Реклама есть. Вот ты был хоть раз на Багамах? А ты знаешь о том, что там хорошо, лучше, чем в Иркутске? Откуда? Пурана. Телевизор показывал Пурана. Вот, посмотри, там пальмы, песок, там женщины, там то, там вообще все. Амары, кальмары, кошмары, все там. Это Пурана. Практически Пурана. Что такое? Документальная хроника. Ты ничего не видел. Или, допустим, тебе говорят, ну, если хочешь, можешь поехать в Албанию. А ты почему так сделал? Откуда знаешь? Из Пурана. Потому что я слышал по телевизору, читал в газетах. Мудрецы говорили, да? Что они говорили? В Албании ужас. В Албании там все. Смерть, болезни и старость и смерть. Все, в Албании все это. А на Багамах, вот что такое Пурана. Когда вы там не были, вы не знаете. Но вы можете почерпнуть это. Как туристическое агентство. Вы приходите, я хотел бы отдохнуть, куда посоветуете? И вам начинают чесать. Там, туда, сюда, 5 звездочек, 4 звездочки, 1 звездочка, ни 1 звездочки. Здесь вы будете жить ни 1 звездочки, здесь будете 2 звездочки, здесь будет 3 звездочки, здесь 4 звездочки. Платите. Это Пурана. Платите. Значит, что-то вы должны делать, заработать. И благодаря этому заработанному выбрать, куда вы хотите отправиться. Куда вы хотите отправиться? Легкое путешествие. Куда? На другие планеты. Вы читали такую книжку? Легкое путешествие на другие планеты. Там описывается, что не просто так, что вы хотите. Я хочу туда. Нет? Я хочу, чтобы он был моим мужем. Ну что, ты шутишь? Еще что ты хочешь? Поэтому все говорят, хотеть не вредно. Еще кто? Может быть, 2 хочешь мужей? А? Майкла Джексона, это Ален Делона, или там кого-то, Сталлоне, Сильвестра Сталлоне, Альберта Эйнштейна, и, так сказать, царя Николая II. И братом Михаила Горбачева хочу. Вы видите, смеетесь. Вот точно так же Пураны или мудрецы, когда вы что-то говорите, я бы хотела выйти замуж за этого человека. Они, да? Ну хорошо. И вы там что-то говорите, я стану фюрером. Нет, вы не станете фюрером. Вы не станете фюрером. И они вам говорят, ну свиньей станешь, точно я тебе говорю. Или собакой можешь стать в следующей жизни. Судя по тому, как ты себя ведешь, чем ты занимаешься, нет, у тебя мужа не будет, жены не будет, а если будет муж, он тебе топором ударит. Вот что тебе, он тебе не цветы подарит, а топором тебя ударит, пьяные драки. Да, это я тебе могу предсказать, потому что я вижу, что в тебе тхету на нуле. Ты неблагочестивый человек. Судя по тому, как ты себя ведешь, какова твоя физиономия и чем ты занят, четко можно сказать, что тебя ударит топором. Острой его стороной, не обухом. Это называется рудха, рудха-карма. Когда вы видите, что да, у человека проблемы, если он будет так себя вести, по его смирению, по его гордости, вы все можете определять. Мы с вами это описывает Пурана. В Пуране вы можете это найти. Почему, как, что, почему я так неудачлив в бизнесе, почему я такой некрасивый, почему, что нужно делать, чтобы все изменилось. Менять красоту, качать мышцы, крутить ресницы, там что-то еще. Или качество развивать. Милосердие, сострадание, смирение, всепрощение, нежелание искать недостатков в других, стойкая решимость и так далее. Что нужно изменить? Что приблизит то, что я желаю? Как вы думаете? Внешняя энергия или внутренняя приблизит? Что вас соединит с объектом вашего желания, с исполнением ваших желаний? Внутренняя энергия. Йога-майя называется. Йогам майям ангхата гата патир. Как только человек попадает под влияние йога майи, как тут же невозможное становится возможным. Такова природа йога майи. Йога майи. Поэтому одно из имен Бога его называют йогишвара. Йогишвара. Повелитель йога майи. 2 энергии существуют. Маха майя, материальная энергия, и йога майя, духовная энергия. Материальная энергия ограничена. Если это невозможно, вы никогда не сделаете, чтобы так было возможно. Вот что бы я ни делал, вот эти плееры размножаться не будут. Если я сейчас вот с этим плеером их вот так положу друг на друга, смотрите, и свет выключи, маленький плеер не появится, хоть застрелись. Это называется маха-майя. И из плеера... Но никак, используя те же самые детали, в течение времени телевизор тоже не получит. Это Дарвин. Посмотрите, как постепенно, так сказать, крыса превращается в кашалота. Мутирует, мутирует и домутировала. Как дарвинисты, они на собак смотрели, говорят, вот смотрите, что с крысой сделали, опыты проклятые. То крыса у них превратилась в собаку. Это чушь полная. Это материальная энергия, она ограничена. Она ограничена. Даже если мы будем обладать ситхами какими-то, мы не сможем дальше этих ситхов. Если это материальная энергия, то все, она имеет что? Предел. Ограниченность. Все. 4 миллиарда в диаметре, и все, никуда, ни туда, ни сюда. 4 миллиарда, и все. Бум, все, край света. Здрасте, девочки. Итак, но если это йога-майя, йога-майя делает невозможное возможным. Итак, суть духовной жизни в том, чтобы Куран, мы с вами это обсуждали, сейчас дальше мы продолжаем эту тему, как человек при помощи развития духовного знания постепенно начинает попадать под влияние какой энергии? Духовной, нематериальной. Слава приходит. Помните, мы с вами изучали такой уровень таранга-рангуна, когда в сердце человека появляется росток бхакти, что происходит? Привлекаться. Все начинают привлекаться. Все. Мужчины, женщины, старые, молодые, все начинают привлекаться. Всем нравится этот человек. Бхакти у него отберите. Скажешь, ну что с таким шнобелем, чего вы слушаете? Ты уши приклей, там говорит сначала. Что это такое, с такими ушами ты вообще? Или скажут, лысый ты вообще молчи. Вот лысого вообще уберите со сцены. Пока лысого со сцены не уберете, так не будем продолжать. Это о вас. Но если у вас бхакти в сердце, они скажут, нельзя ли вот этого человека, у которого такая прекрасная голова, такие слуховые аппараты, ноги как полумесяц. Да, они будут сравнивать вас. Они скажут, что вы крутобедры. Если бхакти вырвать, они скажут, кривобедры. Но если бхакти, они скажут, крутобедры. Так бхакти, сразу вы становитесь привлекательным. Почему? Хету, от вас исходит энергия. Энергия? Чья энергия? Энергия духовного мира, брахмана. И это привлекательно. Кришна означает все привлекающие. Все привлекающие, мы можем увидеть описание. Как Бог появляется черепахой, и все с ума сходят по любви к черепахе. Ну, что в черепахе? Почему? Форма. Но привлекательно это не форма, а что? Хету, да. Что там внутри? Качество. И как только качество начинает привлекать, форма сразу тоже начинает нравиться. Сразу мгновенно начинает нравиться форма, потому что очень нравится качество, содержание. Если мы узнаем Мерседес, да? Почему привлекается Мерседес? Что людей привлекает? Форма или качество машины? Нет, все знают, что это самая классная машина, поэтому какую форму вы не делаете, все говорят, о, видал, последняя марка, Но сделайте велосипед такой вот, педальную машину сделайте, ту же форму и педальную, и вы везде рекламируете. Такая форма, как у Мерса 600, но педалями там надо вот так делать. Привлекутся? Да нет, конечно, чушь какая-то, нафига нам форма скажет? Вы что, смеетесь что ли? Какой идиот это все сделал? Вы еще идиота начнете искать этого? Да что, над нами издеваются что ли? Таким образом, что вас будет привлекать? Почему вам нравится форма Мерседеса? Вот эта штучка, да? Запорожцы видели, делают тоже. Клеят турбо, этот мерседесовский знак, очки, тонированные стекла. Какая-то антенна. Он представляет, почему? Внешне. Внешняя энергия, потому что внутренней не хватает. И все смеются, ну ты даешь. Вот точно так же человек без качеств, он себе ставит мерседесовский знак, антенны, что-то там, иуди, да, турбо, и по улице. Ну ты народ только смотрит, о, боже мой, ты что, куда пошла, стой. Но, чуля, а че? Что это такое? Так вы можете понять, это из Пурана можете понять. Был такой дуралей, полюбил такую тетеньку, она ему выкатила сосуд. Один сосуд, второй, тут с соплями, тут с гноем, тут с мочой, тут с калом, тут с потом. На, женись, кто не дает? И он смотрит, на, понюхай. Аум! Все. Это Пурана. И когда человек читает, изучает с детства Пурана, он начинает понимать, а, мир-то вот какой. Так этим привлекусь, буду педали нажимать. Ну много ли такой корпус вытащите куда-нибудь? Нет? Ага, если внутренний, даже если корпус не очень хороший, едем так. Заснули. Тем, кто ложится спать, спокойной ночи. бедненький, умаялись. Итак, это Пурана описывает, что вы должны понять, Пурана говорит, не будьте дураками, не тратьте свое время на внешнюю энергию, измените внутренний мир свой. Люди делают, человек трус, начинает там заниматься чем-то, бам-бум-бам, какие-то растяжки делать, что-то доски ломать. Трусость, как вы думаете, исчезнет? Нет. Нет. Что-то внутри должно измениться, в сознании человека что-то должно измениться. И так есть другие виды школ, которые не дают никакую технику, а меняют что? Дух человека. Меняют сознание человека, но там есть естественный отбор. Таким образом, сильные духом только там выживают, а слабых куда деть? Вот возьмем там, школу Романова там где-то есть. Туда приходят, как начинают тебе колотить по физиономии, и все. Сломался, все, уходи, выгнали. Но цель-то какая? Как раз из того, кто ломается, сделайте какого человека? Сильного. Сделать человека смелого. Таким образом, там уже потенциально смелые. Они на духе, они также боятся, но у них есть дух. Для них позор хуже смерти. Таким образом, они выживают. Но результатом практики не является, когда вы храброго человека делаете храбрым. Из кшатрия вы говорите, вот мы взяли кшатриев, и вот мы такие великие личности, мы все-таки кшатрия, все-таки сделали кшатриев. Но в этом нет вашей большой заслуги. Попробуйте взять шудру, млечку какого-то, и сделать из него вайшнава. Вот это я понимаю, все скажут, вот это ничего себе, вы из свиньи сделали человека. Вот это да, вы взяли эту обезьяну, так сказать, и сделали из нее такого прекрасного человека. Да, это Пурана объясняет. Кто вы такой? Вы обезьяна, не лучше, чем обезьяна. Вы обезьяничаете, курите, вы подражаете кому-то. Это не значит, что у вас природные качества курильщика. Вы родились сразу, да, курить там, да, стоит. Нет. Почему вы курите? Вы крутой чисто, чисто крутой. Там пацаны сказали, там, в первом классе. Кто не курит, тот не крутой. Раз, там, закурили. Джеймс Бонд там курит, вы тоже курите там. Пэл Мэл там этот, Кэмэл, короче, вы Кэмэл. 100% Кэмэл, верблюд. Потому что у вас нет мозгов, потому что вы млечка. Это же не шудра, млечка. И Пурана описывает. Ты идиот, вы там читаете, вы идиот. И у вас такие уши вырастают во время чтения. И такой питать. И говорит, о, какие плохие книги. Потому что в этих книгах ваши ослиные уши там. Вы открываете, закладка, это ваши ослиные уши. На каком месте я остановился? О. И вы читаете. Но на самом деле вы открываете там зеркало и на этой странице, и на этой странице. Туда смотрите, увеличенное зеркало, тут вроде так. Но как переворачиваете, раз сразу, и все точечки видны, все прыщики. Эта страница лучше. Это раджас. Сатва — это когда вы видите, хотите узнать, о, боже мой. И вы сидите, выдавливаете. Не хотите, чтобы у вас это было. Вы хотите почистить кожу. Это называется сатва. Это сатва. Итак, мы с вами обсудили это. То есть, как бы я так, ну, в веселой форме объяснил, для чего Пурана предназначена? Они на случай, чтобы мы не совершали ошибок. Они предоставляют информацию по всем абсолютно вопросам. Хочешь этого, что из этого получишь? В раджасе, в страсти и в благости. Хочешь этого, что получишь? Не трать свое время. Драгоценное время. Жизнь человека так коротка, особенно в кали-югу. Вы столько родились, вы уже скоро умрете. Уже все, уже кладбище маячит, уже там все, уже вас уже распределили, попилили, так сказать, на это кладбище. Вы еще только-только, а уже всем известно, где вы будете лежать, как, что, чего, все. Астрологи, джотиши. Как изменить? И вы читаете Пурану. И вы постепенно начинаете подниматься. Шримад Бхагаватам. В чем ценность Бхагавата Пурана? Оно просто разбивает все эти теории, все эти желания, все-все-все. Йогу, карму, гьяну разбивает. Прямо на ваших глазах вы читаете, все чушь, кажется. Карма это все, гьяна. Поэтому Кришна в Бхагавад-гите говорит, Сарват харман парит яджама, мекам шаранам раджа, агам твам сарва папитьем, мокша ашьяме машучаха. Оставь все виды религии. Ради денег, ради славы, ради там красоты, ради райских планет. Оставь все виды, то есть мотивы. И просто предайся мне. Бхакти-йогам, стань будхи-йогам. Может быть, тебе не нравится Курукшетра, чувствуй твой, ну, разумом пойми. Если ты сейчас будешь это делать, получишь благо. Ты насладишься процветающим государством, испытаешь все виды чувственных наслаждений и в конце жизни вернешься ко мне. Если ты станешь делать то, что ты не хочешь, то, что я хочу. И так живое существо всегда делает то, что оно хочет, но оно не делает то, что хочет. Повелитель чувств, Ришикеша. одно из имен Бога Хришикеша. И что же такое тапасия? Это начать делать то, что хочет Бог. Почему мы такие неудачливые? Потому что мы всю жизнь делали то, что хотели мы. Постепенно мы растратили всю свое благочестие, мы растратили все абсолютно. Сейчас мы можем получить все точно так же. Пойти убить кого-то, украсть, объегорить, обмешурить. Материальная энергия предоставляет. Но поскольку есть такое понятие, как закон причинно-следственной связи, нам придется за это что? Расплатиться. Если в этой жизни нас не поймают, нас поймает детский церебральный паралич. Если нас не поймает детский церебральный паралич, нас поймает болезнь Дауна. Знаете, что такое? Даунатики. Видели? Вас поймает болезнь Дауна. Если... И вот на сегодняшний день все, что мы видим в себе, какие-то проблемы. Тщедушный характер, такая гнусная природа. Разные телесные какие-то проблемы у нас существуют. Видите, нас поймали все равно. Вот как мы не убегали в прошлой жизни, но в этой нас поймали. И мы можем видеть, что мы можем убежать от мира людей, но мы не сможем убежать от мира полубогов. Полубоги контролируют всю систему. Что же говорить, разве мы в состоянии убежать от Бога, если какие-то полубоги, такие же материальные живые существа, контролируют нас 24 часа в сутки? Бог воды. 80% наше тело состоит из воды. Все, что с нами происходит, уже известно Богу воды. Потому что 80% тела из воды. Бог огня, зрение, слух, все это огонь. Пищеварение, половая потенция, это разные виды огней. Разновидности огня. Бог огня знает это. Земля. В итоге все состоит из элементов земли, да, вы знаете, прах там. Земля контролирует полубогиня Пхуми. Контролирует так. 5 основных полубогов контролируют наше физическое тело, то есть грубое. И еще 3 полубога контролируют наше тонкое. И в итоге тонкое тело наше контролирует кто? Шива, поскольку он повелитель ложного эго. А там ум, интеллект и ложное эго. Выше всего ложное эго, наш эгоизм. И он контролируется Шивой, который с тризубцем, и которому поклоняются все демоны. И он заведует Адхипхутой. Адхипхута. Все демоны, бандиты, все принадлежат ему. Вот каталы, кидалы, рыкетня, все воры в законе, все в зоне кто, все преступники, они все принадлежат его Ашраму. Шива повелитель всего преступного криминального мира. Неважно, вы преступник в галстуке, вы преступник, так сказать, на нарах. Если вы преступник, приступаете, вы сразу попадаете в департамент Господа Шивы. Все. Таким образом, Адхипхута, это вам Адхипхута от членов правительства, Адхипхута от мэра, Адхипхута от пэра, Адхипхута, и все пошло, поехало. И в итоге соседи украли помойное ведро, пацаны, так сказать, разбили стекло, там вы вышли, сосед пьяный вас обплевал, в итоге вы вышли, вам в морду дали, еще в итоге вы вышли из подъезда, кто-то вас перепутал с кем-то, с грушей боксерской. Очень напомнили какому-то человеку боксерскую грушу. Это называется Адхипхута. За что? И вы кричите, за что? Пурана описывает. За что? Вы кричите, почему? И вам пишут, по качану. Все. Пурана пишет, по качану, крупными буквами. По качану. Вы начинаете разбирать, что же такое качанка? И почему по моему качану это все? И вы начинаете, и там объясняет Пурана, почему именно ваш качан туда подлез? И вас тоже Пурана спрашивает, почему? И вы Пуране тоже говорите, по качану. Но поскольку там истина, ваше сердце чувствует, что тут истина. И как бы вы ни крякали, вы опять притягиваете. Ладно. Начинаете читать. Это называется Пурана. Таким образом, Пурана предназначена для очень продвинутых людей. Очень продвинутых. Они способны из Пурана измениться. Другие люди будут меняться как? Из Адхипхуты. Их будут бить, резать, налогами облагать. Их забодают. Извне особенно. Вы знаете, когда человека бодают извне, у него начинаются проблемы в теле. Таким образом, Адхипхута приводит к Адхьятме также. Да? Вы понимаете, да? Потому что нервная система его разбалтывается, страхи всевозможные, вот эти психологическое давление, физическое давление. У человека начинаются болезни. У него и так проблемы. Эти болезни начинают ухудшаться, усиливаться. И в итоге он попадает под разные законы природы. Солнце для него становится неблагоприятным, воздух неблагоприятный, то геомагнитные бури, там патогенные зоны, то все, давление подпрыгнуло, бух, глаза красные, давление отпрыгнуло, бух, глаза зеленые, давление вообще исчезло, раз желтые глаза, вылезли на выкате. Хочу все знать. Все, это Пурана объясняет. Что и как, зачем делать? Более-менее вы поняли, да? Суть Пурана описывает. И что в итоге? Пурана пишет, пожалуйста. Дорогой мой ученик, Пурана пишет, дорогой мой ученик, я тебя очень прошу, ничего сам не делай. Найди учителя, который квалифицирован в ведах, и спрашивай, я хочу жениться, на ком жениться? Он скажет, найди себе такую, вот такую, такую. Он не будет говорить про рост, про вес, про размер ног, нет. Какие глаза, синие или безглазые вообще? Какая нога, кривая, прямая, длинная, шнурок, пряжка, пуговица, капюшон? Нет, не будет говорить. Что он скажет? Найди себе какую? Скромную. Не ищи тело, ищи качество. Ищи качество, разделяющие твои интересы и так далее, и так далее. Ага. И пожалуйста, Пурана говорит, пожалуйста, слушайся гуру. Будь смиренным перед гуру, это значит слушайся. Служи гуру, это значит делай так, как он тебе говорит, это служение. Если ты этого не сделаешь, ты не избавишься от поступков, которые будут тебя приводить к чему? Три зубца Шивы. Один зубец у Шивы, Сатвагуна, другой зубец Раджагуна, а третий зубец Тамагуна. И ты как пельмень на эти гуны будешь сверять, это как один страдание. Поэтому в Бхагавад-гите есть такой стих, где говорится, если ты не станешь действовать в моем сознании, в сознании Бога, а будешь руководствоваться своим ложным эго, ты потеряешь себя. Впереди тебя ждут одни страдания и разочарования. Таким образом, все наши страдания являются следствием того, что мы не следовали определенным правилам предписания, не следовали определенным законам. В мире существуют законы. Как вот вы представьте, сейчас вы зайдете в тюрьму или зайдете в зону, и вы увидите, почти все 100% будут говорить о том, что они невиновны. Все, это особый конек. Вы будете слышать, я невиновен, вот они там так сделали, Васька меня подставил, Федька меня подставил, тут старуха не вовремя пришла. Я-то не виноват, она пришла вовремя в свою квартиру. Когда я там был, пришла вдруг старуха в свою квартиру, а я там был. Она пришла не вовремя, я-то не виноват, при чем здесь я? Она пришла в свою квартиру, сволочь, раньше на час. И пришлось ее как-то приговорить. Вот что говорят эти люди. Так и мы. Что мы говорим? Мы смотрим на себя в зеркало и думаем, боже мой, какая прекрасная отвратительная рожа. Смотрим на какую-то мисс или миссис. Смотрим на себя, боже мой. Или тут я смотрю. То есть на такого и там на Кришну, портрет Кришны кого-то. Я думаю, боже мой, у меня очень безобразная внешность. Неприятное лицо, глаза какие-то непонятные, какого цвета. Фиолетовые. Волосы какие-то, соломы на голове, там непонятно, кто взрыв на макаронной фабрике. Все непонятно. Что происходит с моей внешностью? Кожа какая-то, вся в прыщах. А у соседа мясо в щах, и дочь, невеста вся в прыщах. Созрела, значит. Песня такая есть. Ну? И что в итоге? Что я вижу? Хочется волосы завить, нос увеличить, шайбу сплющить. Тут нарастить, там убрать, тут увеличить, там вообще отрезать. Да, посмотрите на себя, и вы увидите. Я бы здесь изменил. Вы будете на себя смотреть, поэтому женщин меняют. Так. Я бы ресницы вот себе так. Я бы. Раз. Или мужчина там. И он тут. О, все, я изменился. Карма моя изменяется. Вы стали идиот вот с такой мышцей. Вы были идиотом без мышц. Теперь вы идиот с мышцами. Мораль, Пурана описывает. Не будь идиотом, мускулистым идиотом. Ты был худеньким идиотом, теперь ты мускулистый идиот. Ты был идиотом без шпилек, теперь ты идиотка на шпильках. Ты была простоволосая идиотка, теперь ты идиотка покрашенная. Это пишет Пурана. И Пурана пишет. Если ты такая дура, страдай. Это пишет Пурана. Если ты дура, страдай. Ходи и всем рассказывай, что ты желаешь. В итоге ты получишь молотом по голове. Это Пуран. Вот какая великая наука заложена в Пуран. И она в первую очередь уничтожает наше ложное эго. Что у нас недовольство. Недовольство все. И вы можете видеть, он говорит, я поступлю в институт, закончу и стану крупным бизнесменом. Нет, на четвертом курсе ты заболеешь, потому что тебя по башке в подъезде треснут кастетом, ты заболеешь, в итоге тебе реанимация, потом инвалидность, и будешь по помойкам бутылки собирать. Вот потому что мать с отцом погибнут в автомобильной катастрофе. Все, Уран заканчивается. И пишет тебе, до скорых встреч, новых успехов тебе в трудовой деятельности, дорогой будущий бомж, который сейчас охочет над всем, как идиот. Все. Вот это Пуран. Бавишья Пуран. Она будущее вам говорит. Если вы не принимаете миссию Господа Чайтани, все вы станете маленькими 20-сантиметровыми карликами с очень маленьким мозгом, как у синицы. Вы даже чирикнуть не сможете, имя свое не сможете запомнить, кличку даже не сможете запомнить. Вам будет говорить, эй, мужик, вы будете говорить, я? Он говорит, да-да-да, ты мужик, вы будете смотреть на дерево, потом будете смотреть по сторонам, вы будете себя искать. У вас всегда будет открытый рот, и слюна будет открыта в тихонько. Вот ваше будущее. Как сейчас. Кто бы вам в прошлой жизни сказал, вот ты будешь маленького роста, такой худой, у тебя будет один глаз такой вот, и ты при этом будешь себя умным еще больше. Ты ни на одном языке не будешь говорить, ты, у тебя не будет ничего, вообще никаких качеств хороших. Ты будешь заниматься анонизмом с утра до ночи, и при этом ты будешь думать, я такой великий, я читаю там, ну, какую-нибудь эзотерическую литературу. О! Вот что говорят Пураны. И при этом, дорогой мой идиот, ты будешь всем этим гордиться. Кто из нас думал, что мы станем такими? А? Мы же думали, буду такой на льве сидеть, да? На льве, на чем? На троне. Никто не думал, я буду сидеть на электрическом стуле, на унитазе, в деревянном доме. Нет, все думали, я буду.